Ярцев посмотрел на меня внимательными, карими с рыжинкой глазами и кивнул. Вообще, после того индейского похода его бывшие сослуживцы отмечали сильные перемены. Нет, парень и раньше не был душой компании, но хоть общался нормально. Однако врачи в Хабаровске никаких, учитывая обстоятельства, серьезных психических отклонений не выявили. Стас пополз вперед. Я подался следом, чуть приотстав. Поверхность встретила нас резким холодным ветром тяжелых от влаги, пробрасывающего мелкими зарядами дождика. Низкое, серо-свинцовое небо едва не задевало верхушки мусорных куч, из-под основания одной из которых мы осторожно выбрались. Лавируя между слежавшимися в плотную массу кучками битого кирпича вперемешку с землей, осколками шифера, мы с Ярцевым обошли вокруг одной из трех мусорных гор, бывшей выше остальных, и прикрывавшей нас от взглядов дозорных, расположившихся на вышке метрах в 300 справа. Ступая по крутому склону и сторожась осыпей, мы двинулись вправо, где гора распадалась на два длинных хребта. По ложбинке мы проползли еще метров 100, пока в наушнике у меня не послышался шепот ворона. «Мелкий, вождю. Вижу гостей справа, 50 от вашей позиции. Рандеву 4-5». Полший впереди клещ дал отмашку рукой, что, мол, слышу, и указал на видневшийся слева впереди узкий карниз, давая понять, что поднимется на него. И опять я только подивился, как ловко он скарабкался по едва наклонной стене и замер на узком отрезке бетонной балки, которая нависла над извилистой тропой. Я тоже укрылся в небольшой канаве и тоже с левой стороны тропинки, с тем расчетом, чтобы напасть на своего крестника с тыла. Лёжка получилась нормальная. Тропа просматривается в обе стороны на 10 метров. А из-за накидки меня можно разглядеть, разве что наступив. Накидку я щедро извалял в земле, так что риск быть обнаруженным минимален. Ворон не ошибся. И янки появились ровно через 4 минуты после его доклада. Три фигуры в темно-серых, почти черных от влаги плащах-палатках неспешно прошли мимо, даже не взглянув по сторонам. Видно, что ребята не в восторге от своей службы, небрежный формализм сквозил в каждом их движении. Чем дальше американцы отдалялись, тем больше я приподнимался во враге, готовясь к броску. Для тихой работы я пользуюсь трофейным английским кинжалом с обоюдоострым лезвием. Поверхность кинжала покрыта серым полимерным напылением, благодаря которому клинок особо не загрязняется, не бликует, и заточка обеих кромок держится чуть дольше. Я перехватил нож кромкой с рядом зазубрин, так, чтобы сразу пробить ткань кокетки защитного комбинезона и артерию на шее патрульного. Вот уже они отошли на пару метров, вот на 4. Выстрел снайпера мы не услышали. Ворон работал из глушенного ствола. Замыкающий без единого звука стал оседать на землю. Что ни говори, а старушка СВД все еще вне конкуренции. Не зря мелкий возился со своей винтовкой круглые сутки. Парни говорили, что часто слышат, как ворон разговаривает с ней, словно с девушкой. Правда, он-то таскает в рейды у корот со складным прикладом и тихарем. Однако на работе это особо не сказывается. Дырка в башке амера есть, крови пролилось самый чуток. Труп еще не коснулся коленями земли, как я ринулся вперед и, зажав едва дернувшему головой американцу рот ладонью левой руки с накрученной на нее тряпкой, точным движением вогнал клинок в шею часового. Тот засучил ногами, но длилось это коротких 2 удара сердца. Краем глаза я видел короны номер Стаса, за который тот и получил прозвище «Клещ». Едва уловимая тень оторвалась от стены, и вот уже фигура в лохматом комбезе приземлилась на плечи головного амера. Ноги разведчика надежно прижали локти жертвы к туловищу, и, давя своим весом, Ярцев вынудил патрульного валиться на землю. Руками клещ намертво обхватил лицо и шею американца. Как только тот рухнул, я расслышал глухой хруст. Жертва сама под давлением собственного веса свернула себе шею. Захват прошел гладко, как и в большинстве случаев. Порядок снятия часовых всегда строится таким образом, чтобы противник не успел визуально среагировать на опасность, грозящую товарищам, и не смог пустить в ход вбитые на занятиях по рукопашке рефлексы. Дальше все пошло по стандартной схеме. Американцев разделили, особо ощупав нарукавные швы курток и продольные плотные швы штанин. Для опознания системами слежения своих на поле боя и при поисках трупов около 5 лет назад в НАТО ввели систему опознания по радиоимпульсу, который излучает микроволокно, зашитое в одежду. Сам сигнал слабый. Однако теперь можно получить четкие сигналы от пехоты, чтобы не зацепить ее при бомбежке или артобстреле. Можно и тело найти, если опять же знаешь, что искать. Камера у ворот, конечно, такой сигнал не ловит. Часовых пропускает по радиопаролю и визуальному тождеству личности. Однако их непременно скоро хватятся. И в наших интересах сделать так, чтобы процесс этот оказался не особо быстрым. В сторону отложили автоматы, часовых и обувь. Операторов систем наблюдения не особо тренируют на запоминание лиц. Однако силуэты фигур, характерные очертания обуви и оружия они знают твердо. Жук и Сима стали облачаться в плащ-накидки, уже основательно вымокшие от дождя. Неприятную процедуру примерки чужой обувки ребята оставили, так сказать, на сладкое. Трудно одеть неподходящую по размеру обувь, а потом изобразить обычную походку человека, для которого эти говнодавы – самое оно. Однако профессия разведчика сродни ремеслу артиста оригинального жанра. Нужно уметь все. В это время мы с Ярцевым сложили тела в поломанный платяной шкаф и, заминировав дверцы, изнутри завернутые в рулон старых газет «Эвкой», завалили импровизированную могилу мелким строительным мусором. Шкаф мы присмотрели по пути к месту засады. Рухлядь стояла метрах в 10 от поворота тропы, и при поисках на него, если обратят внимание, то только при более тщательном повторном осмотре. Дело все в психологии военного человека. Каждый раз, проходя место, где дорога сужается или поворачивает, солдат бессознательно замедляет ход и удваивает внимание. Поэтому искать прежде всего будут возле перекрестков, поворотов, тупиках, потом возьмутся за проверку заборов периметра. Но прежде всего амеры, как истинные сыны Запада, до хрипоты поорут в рацию, потом пересмотрят все записи камер, и только после этого ритуала пойдут топтать ноги. Так что как минимум 1.5 часа до объявления поисковых мероприятий, усиления постов у нас точно есть. Последним штрихом стал прием, который у нас называется «скатерть-самобранка». На месте боя остались следы борьбы. И в случае чего никакой дождь быстро такую уйму улик не уничтожит. Поэтому мы с Клещом рассыпали 3 лопаты местного грунта, взятого под тем же шкафом, и высыпали землю, круто перемешанную щебнем, на кусок брезента. Разровнять грунт по поверхности ткани несложно. Сложнее аккуратно сплавить его на тот участок тропы, который необходимо замаскировать. Ярцев руками бережно пересыпал землю, где кроме осколков кирпича попадались битые стекла и деревянные щепки. Спасали отличные трофейные тактические перчатки с резиновыми вставками, которых от щедрот нам подкинули месяц назад изрядный запасец. Затем Стас почти нежно стряхнул грунт с брезента и, сложив ткань в рулон, разровнял края образовавшегося участка тропы. Теперь получалось, что патруль просто растворился в воздухе, и это тоже задержит поиски на какое-то время. Свернув брезент в рулон и передав его мне, Клещ тоже стал облачаться в плащ-накидку. Тихо в наушнике пискнул таймер. Это означает, что отведенные на устранение патруля и ликвидацию следов 7 минут уже истекли. Еще через 3 минуты разведчики, очень похоже подражая покойным Янкисам, направились в сторону ворот. Я же пошел в противоположную сторону и, обогнув 6-метровой высоты кучу щебня, взобрался сначала по ней, а затем по склону самой высокой из 3 эверестов горы. Не привлекая к себе внимания часовых, на ближайшей вышке вышло взобраться не так высоко, как планировалось. Мертвый северо-восточный сектор от меня закрывал приличных размеров кусок кирпичной стены, поднятый давлением вертикально. Отыскав щель между фрагментом оконной рамы и куском бетонной плиты непонятного назначения, я улегся так, что теперь вид на грузовые платформы восточной части терминала был как на ладони. В той стороне находятся 18 и 19 пути, куда, по данным Генштаба, прибывают также грузы с западного и северо-западного направлений. Однако вагоны, интересующие нас, сформированы в особый состав, и его продвижение отслеживается со спутников. Аналитики точно сказали, с какой стороны его ждать. Однако нет точных данных, когда это случится. По правилам для тихого проникновения на объект такого уровня безопасности – нам бы еще дней 5-6 предстояло ползать вокруг, выискивая брешь в обороне терминала. Но правило это для учений и мирного быта. Сейчас инициатива за противником, и все, что мы можем, это сидеть и ждать. На путях и окрест не наблюдалось ничего необычного. Однако то место, куда прибывает нужный нам состав, я точно узнаю. По словам консультантов, компоненты плаща имеют определенные габариты и укупорку револьверного типа, трубки 8-дюймового диаметра и длиной 1,5-2 метра. Значит, будет конвой из большегрузных машин и много, очень много охраны. В наушнике послышался шепот Мелкого. «Ворон, вождю, скоморохи прошли, собаки пока не брешут». Это означало, что ребята успешно разыграли потерю радиоконтакта и их пропустили в периметр без лишних формальностей. Конечно, все переговоры операторов пишутся, но промашка обнаружится еще не скоро. Для того, чтобы скрыться, времени вполне достаточно. Погода нам в помощь. Под плащами удалось скрыть прицепленные прямо к разгрузкам довольно тяжелые цилиндры мин. Случись ясная погода, пришлось бы изыскивать более хлопотный способ доставки сюрпризов, однако иногда и нам везет. «Клещ, вождю, скоморохи поставили балаган. Иду на большую дорогу». После доклада снайпера прошло 40 минут. Ярцев проявился неожиданно быстро. Значит, Жук и Сима сейчас скинули вражьи шмотки и ждут, пока клещ пройдет по путям до стрелки. Там будет понятно, на какой путь прибудет состав. Способ, который был выбран для закладки мин, часто используется в случаях вроде нашего. Суть его в том, что для каждой мины из подручных средств мастерится прикрытие, исходя из характера местности. Правильных размеров предмет, в первую очередь, привлечет внимание наблюдателей и наземных досмотровых групп. Поэтому лучше всего прокатывает маскировка под кучку экскрементов, мусора, имеющего резкий неприятный запах, и обязательно разной формы и размера. Само собой, мастерить такое занятие не из приятных, однако в большинстве случаев срабатывает. Из чего все слепят на этот раз, я не знал. Однако Жук всегда проявлял особый талант, когда дело касается маскировки гостинцев. В качестве детонаторов нас снабдили легкими противотранспортными минами «Верба», а основой был сложносоставной фугас, имеющий свойства тандемной реактивной гранаты. Уже давно транспортные вагоны, принадлежащие службам снабжения тыла американской армии, снабжаются композитной бронезащитой. В первые недели войны немало самодеятельных партизан обломали с обстрелом из обычных РПГ и пулеметов вот таких безобидных серых вагончиков. Другое дело, что в арсенале диверсантов давно уже есть средства вроде того, что сейчас Жук маскирует на крутом склоне откоса, практически врывая 20-сантиметровый тубус мины в грунт и примазывая все это... Нет, даже знать не хочу, чего он там нарыл как маск-средство. Мина, которую сейчас ставит Жук, вспомогательная. Она ударит в любой из вагонов, который минует стрелку пятым по счету, в какую сторону не пошел бы состав по нажатию кнопки. Этот взрыв маскирующий. Амеры всполошатся, и у подрывника с прикрытием будет несколько десятков секунд для маневра. Основную закладку сейчас делать рано, поскольку мы точно не знаем, когда пойдет нужный нам состав. Дождь заморосил снова. Видимость немного упала. В бинокль я смотрел подъездную дорогу, которая шла от внешнего кольца ограждения. Именно оттуда должны появиться грузовики. Они-то и послужат первым сигналом для притаившихся где-то внизу бойцов. Ждать пришлось почти 4 часа. За это время успела начаться и утихнуть тревога по поводу исчезновения патрульных. Свалку усиленно шерстят. Мимо меня прямо сейчас пронеслись 6 амеров, бестолково, но добросовестно лазивших по мусорным отвалам. Один даже заинтересовался тем самым отрезком тропы, где мы прихватили патрульных. Я испытал легкий интерес. Смуглый парень с круглым изрытым оспинами лицом буквально нюхал землю. Затем солдат поднялся и что-то тихо залопотал капралу, бывшему в этой группе за старшего. Однако рослый негр только уныло покивал головой и поковырял носом берца землю, так тщательно разровненную клещом. Только пожал плечами и дал отмашку двигаться вперед. Смуглянка, как я прозвал смышленого солдата, тихо выругался и снова стал озираться вокруг, вскинув автомат к плечу. Шаг за шагом Амир приближался к тому месту, откуда я начал взбираться на мусорную гору. Не отрывая глаз от прицела, смуглянка, присев, зачерпнул сначала одну пригоршню земли, потом еще и еще. Он нюхал ее, пробовал на язык. При этом его внимательные черные глаза пристально всматривались в нагромождение кирпичей и оконных рам наверху. Я подобрался, взяв за рукоять стечкаря, который, как обычно, вынул из кобуры и положил под руку, чтобы нечаянный случай не застал врасплох. Смуглянка, уже не нюхая землю, держа автомат ровно на линии моего укрытия, готовился выстрелить. Я тоже держал ствол пистолета как раз на уровне левого глаза дотошного Амера. В случае чего, я сумею опередить солдата на нужные доли мгновения, чтобы тот даже в конвульсиях не успел нажать спуск. Другое дело, что такого разбития событий лучше будет избежать. Неожиданно Амер резко опустил автомат и присел на корточки. Бормоча что-то себе под нос, он, зажав автомат между колен, вынул трясущимися руками пачку сигарет и сноровисто чиркнул зажигалкой, прикурил, заслоняя сигарету от дождя. Окутав себя клубами сизого дыма, смуглянка поднялся и в три затяжки добил цигарку до фильтра, пошел вперед, где за поворотом уже раздавался басовитый командирский лай, надо думать, того самого негра в капральском чине. Я выждал еще минут 10, но больше в моем тупичке никто не появился. Волна чёса ушла к центру свалки, однако взрыва сюрприза я не услышал ни через час, ни позднее. Медленно опустив рукоять пистолета, я еще раз попутно огладил затянутую в самодельный резиновый чехол ручку. Вот уже 20 лет я не расстаюсь со Стечкиным. И за все это время так и не нашел старичку адекватной замены. Есть пистолеты мощнее, есть легче. Но того сочетания надежности, убойной силы и комфорта мне так ни разу и не попалось. Дальше все было не так напряженно, поэтому снова настало рутинное ожидание. Морось немного унялась. Видимость по главным секторам чуть-чуть прибавилась. Поисковые команды шарились по территории терминала еще часа два, но ближе к 10 утра их отозвали, что было косвенным подтверждением начала подготовки к приему груза. Тягучее ожидание прервал доклад Ярцева. «Клещ, вождю, слышу повозку на 3.11.30». Доклад наблюдателя стал неприятным сюрпризом после стольких моментов явной удачи. Стас слышал поезд, который прибудет к 11-й платформе, ориентировочно через 30 минут. Я снова осмотрел все подъездные пути, внимательно прислушался и запросил обстановку у мелкого. Снайпер сидел выше всех, да и оптика у него сильнее моей. «Вождь, ворону, подсвети на раз, два, три». Когда изобретаешь кодовые фразы, главное, чтобы их смогли вызубрить подчиненные, и при любых обстоятельствах эта премудрость не вылетела у них из головы. Поэтому чаще всего я пользуюсь методом непрямых ассоциаций, типа «цвет-цифра». К сторонам света у нас всегда привязаны либо цвета радуги, либо цифры. На этот раз был избран цифровой код, как наиболее простой. К тому же такая кодировка не особо привычна для американцев и их западных коллег. Те все больше любят буквы и цвета. Само собой, дураками амеров никто не считает. Просто на перехват, привязку ассоциаций уйдет время. Они даже матерную феню умудрились правильно понимать. Непробиваемых кодов просто не существует. Все это понимают. Гонка, как обычно, идет только на время. Оно в нашей работе самый драгоценный ресурс. «Ворон вождю, нечего считать. Цифирь пустая». «Вождь ворону, принял». Мелкий тоже ничего не заметил. Машины могли подойти с восточной части терминала. С наших позиций она просматривается не так глубоко. Но снайпер видит дальше всех нас. И за 6 лет ворон еще ни разу не ошибся. На проверку доклада Стаса ушло чуть больше 3 минут. Если еще через одну я не дам отмашку на выдвижение основной группы, скрытно установить заряды не получится. Так, надо быстро прокачать ситуацию. Транспорта нет, но шустрил с облавы на свалке отозвали. Поезд идет под разгрузку по одному из двух путей с усиленной колеей, но его никто не встречает. Первая закладка сработает, только когда жук нажмет кнопку, инициирующий микрозаряд пойдет по тонкому, но прочному проводу к затаившейся у стрелки мине. Все предусмотрено. Группы предварительного досмотра уже прошли во время доклада Клеща. Но их задача осмотреть всю насыпь, точного направления они тоже не показали. Закладки вроде наших становятся на достаточном от полотна расстоянии. Досмотрщики вроде тех, что сейчас ушли к складам, раскинувшимся на добрых 300 метров севернее, их не обнаружат, как пропустили уже заложенную жуком. Но надо отметить, что амеры тут какие-то особо дерганые. Обычно в тыловых рейдах все намного спокойнее. Захватчики, уничтожив все населенные пункты вместе с людьми, чувствовали себя очень вольготно. А тут налицо явные признаки невроза. Персонал ходит с оружием, охрана пусть и не слишком умела, но усердно бегает по периметру без всякой расслабухи. Пару раз часовые на вышке вели беспокоящий огонь по внешним секторам, что опять же необычно. Подобное я видел во время довоенных командировок в Афган и Ирак, где амирам жарить гамбургеры и дуть колу мешали разного калибра маджахеды. Значит, вот в чем причина. Сейчас пройдет, скорее всего, отвлекающий внимание порожний состав ловушка, а потом подгонят и наш литерный. Напряжение не спало, но уверенности точно прибавилось. Скосив глаза вниз, я пальцем высвободил циферблат часов из-под кевларовой нашлепки. Прошло ровно 2 минуты. Отжав тангенту рации, я отдал приказ. «Вождь, всем артистам! Девятка, девятка, девятка, как приняли!» Все отозвались практически в тот же миг, как только я переключился на прием. Ребята ждали, готовые в любую секунду начать действовать. Азарт охотника будоражит кровь, а ожидание, что там ни говори, жжет нервные клетки хуже никотина. Или что там убила лошадь со странными гастрономическими предпочтениями. Минут 10 ничего не происходило. Только прошла новая смена иностранных путейцев, нагруженных своим инструментом. Да проехала пара бортовых одиночных машин к складам. Когда ждешь чего-то очень долго, часто начинаешь выдавать желаемое за действительное. Вот и сейчас. Вдалеке мне послышался паровозный гудок. И тот самый наш, еще и советских времен. Поезда и вся эта тематика не мое. Однако по роду службы на слух я могу распознать до десятка гудков разного типа. Тот сигнал, что раздался у меня в голове, тут точно появиться не мог. Паровоз, не локомотив. «Клещ, вождю. Слышу повозку на 3.13 и 0». Ярцев сбил начавший убегать в сторону мысли. Сейчас он заметил состав, который проходит где-то в секторе прямой видимости. Через пару минут доложился мелкий. Он тоже обнаружил повозку и уточнил направление. Ребята нервничали. Чувствовалось, что они не согласны с тем, как я оценил обстановку. Дабы переключить внимание группы на конкретные задачи, пришлось снова выйти в эфир. «Вождь, артистам. Каждый режет свой кусок. 2.09. Это означает, что только снайпер работает по прибывающему составу, а наблюдатели-подрывники ждут на исходных позициях. Когда решение принято, лучшей ошибочной оценки ситуации может быть только судорожное метание в поисках выгодной тактики. Всегда следует выждать, пока общая обстановка устаканится, чтобы не ошибиться повторно. Состав был точной копией того, который мне показывал на снимках командующий. 8 вагонов, 4 с нужной нам маркировкой на рифленых серых боках. Локомотив забран бронелистами, стеклопакетов в кабине машиниста нет. Поездная бригада для наблюдения использует только камеры, установленные внутри рубки. Состав проплыл к низкой грузовой платформе и остановился. Первая странность. Состав не подошел прямо к платформе. Он не доехал добрую сотню метров, встав у вспомогательного пандуса. Между перроном и этим складом глухая стена. Странность вторая. Судя по схеме терминала, этот склад не имеет прямого подъездного пути от дороги, ведущей к базе. Только одноколейную тропинку, выложенную квадратами бетонных плит. Бортовая машина там не пройдет. Далее все замерло. Я тронул кнопку запуска сканера радиочастот на коммуникаторе. Он остановился через пару мгновений, выделив интенсивный обмен только на частотах внутренних служб. Никто не стоял у ворот, грузовой транспортный ордер не формировался где-то поблизости. Состав замер, и внешне вообще ничего не менялось. Время снова как бы остановилось. Потянулись долгие мгновения, потом минуты, и так прошло ровно 40 минут. Неожиданно стена склада, обращенная к перрону, медленно стала опускаться вниз. Длинные боковины вагонов состава тоже стали убираться, обнажая бронированные башенки-турели со спаренными роторными автоматическими пушками и специальное укрытие из бронелистов, обложенных с внешней стороны мешками с каким-то наполнителем. Оттуда стали организованно выходить амеры, чтобы также быстро скрыться в недрах складского помещения. Всего в вагонах сидело по 10 бойцов в каждом. Офицеров было визуально сложнее выделить, однако, как я понял, на 8 вагонов приходилось почти рота солдат. И это явно не местные вояки, поскольку форма, оружие и эмблемы не совпадали с теми, что имелись в собранных разведданных по району операции. Детали амуниции, этнический состав персонала поезда-ловушки – все говорило о том, что парни часто воюют. Значит, скорее всего, катаются в этой сложносоставной банке от самого Урала, не иначе. Спустя еще 10 минут подъехали 2 джипа и 3 крытых полуторатонных грузовичка. Из джипа вышло 6 солдат, нагруженных инструментами и измерительной аппаратурой, а к грузовичкам шустро подтянулись уже сбросившие часть амуниции приезжие. Низенький азиат что-то черкнул в путевом листе водилы головной машины и стал указывать своим подчиненным, что и куда грузить. По коробкам стало понятно, что привезли продукты. Блоки запаянных в пластик бутылок с минералкой, картонные коробки с консервами и всякое такое. Однако боезапас не подвезли ни через час, ни позднее. Значит, у поезда есть где-то на линии другой пункт остановки, и он точно недалеко. Многоствольное орудие твари жутко прожорливое. Так прошло 4 часа. Погода окончательно испортилась, и дождь припустил с новой силой. Видимо, приспело время двигать дальше, потому что в 14:00 все повторилось в обратном порядке. Техники уехали, солдатня снова закрылась в своем хитром бронепоезде, и состав пошел на запасной путь, откуда его буксировали на путь, ведущий в обратном направлении. Так же тихо, как и появился, бронепоезд укатил на запад. Про себя я отметил, что снимков, которые сделал я и остальные артисты, вполне хватит для отчета. Напрашивается любопытный вывод. Амеры так серьезно подготовились, видимо, опасаясь серьезных проблем на пути следования. Нужно будет особо обратить внимание на разведки фронта, что в глубоком тылу наверняка действуют самоорганизованные группы партизан. Не стоит исключать мародерство. Перед войной было сильно развито множество религиозных и националистических движений. Могут амерам портить кровь и те, кто собирался пережить нападение или глобальный катаклизм в индивидуальных бункерах. Такое тоже было, особенно в средней полосе России. Было много случаев, когда такие вот отряды нападали на небольшие армейские группы оккупантов, но работали неграмотно, несли большие потери и в конечном итоге уничтожались специально обученными подразделениями наемников, которым платили за партизан как за волчьи уши, сдельно. Нередко случалось, что партизаны воевали друг с другом и с эмиссарами разведотделов частей наших ОСК. Все попытки наладить координацию действий с регулярными частями пока терпели полный крах. Однако тут я наблюдал нервозность, а времена активности «диких», как мы называли вооруженных гражданских, уже месяц как миновали. Что тогда это значит? Может быть, в районе Кемерово работают другие рейдовики, и это они так будоражат местных сидельцев? Но тогда в штабе об этом бы знали и уведомили о пароле на случай встречи и объектах, находящихся в зоне интересов соседей. Вот и первая большая загадка, но пусть над ней мозгует чья-то большая голова в штабе. «Клещ, вождю. Повозка на 3:32». Так и должно было произойти. Поезд-ловушка проверил трассу и сейчас идет встречным курсом с настоящим составом. Сканер пискнул. Активность переговоров на частотах батальона охраны и постов внешнего кольца охраны резко возросла. Дорога, ведущая к внутреннему КПП, оживилась, и вскоре показался капот головной машины. Охрана засуетилась, сейчас пойдет сверка документов, пора начинать. «Вождь с комарохом, спойте душевно». После короткого подтверждения снова повисла напряженная тишина. Вернее, как тишина. Амеры суетились, как обычно. На частотах роты охраны и служб обеспечения царил бедлам. Скоро к путям подтянутся группы инженерной разведки, путейцы уже ушли. Вот в этот-то промежуток нам и надо успеть втиснуть свое маленькое мероприятие. Из-за пелены, вновь зарядившего дождя, видимость упала снова. Поэтому весь процесс установки гостинцев я контролировать не могу. Силы оптики хватает только на то, чтобы отследить перемещение амера вдоль перрона 12-й платформы, куда должен прибыть наш литерный поезд. Янкисы сейчас заправят конвой на обратный путь, потом снова сформируют колонну и назначат группы обеспечения движения. Все это отнимет минут 40. Почти вечность. «Ворон, вождю. Зритель, возможно, не наш. Наблюдаю буханки вместо коробок». 20 минут из отведенных 40 уже прошло. Но Мелкий своим докладом снова подбросил неприятные факты по составу конвоя. Выходило, что бортовых машин всего 2. Основу конвоя составляют бронированные автомобили, но габариты изделий таковы, что в этих буханках они не поместятся. Тут пришлось полагаться на зрение снайпера. Но я не думаю, что Мелкий ворон ошибся. Просто опять в штабе какой-то пробел в информации по целям диверсии. А поделать-то ничего нельзя. Мины уже выставлены. Поезд тоже сейчас прибудет. Или все же ошибся наблюдатель? С его позиции было прекрасно видно, что за машины и сколько их прибыло под разгрузку, в то время как я мог смотреть только на часть путей, Полностью я видел только точки отхода. Нет, теперь ход уже сделан. Придется работать дальше. Снайпер должен был поставить еще несколько гостинцев. Там как раз были складированы бочки с топливом. А после фейерверка я прослежу, чтобы никто парням не мешал уйти со свалки. Потом сам свалю, пользуясь суматохой. И тогда уже они будут меня страховать у внешнего кольца периметра. Вождь балагану. 3-0. 3-0. 3-0. Снова я почти физически ощутил напряжение бойцов. Однако, как и в случае с поездом-ловушкой, все без видимых следов неудовольствия приняли приказ к исполнению. Все оставалось по-прежнему. Я снова взглянул на конвой. Серая пленка дождя мешала увидеть четкие силуэты. Однако вскоре машины тронулись, выходя на подъездную дорогу. И когда колонна вытянулась и проползла мимо меня на расстоянии сотни метров, я понял, что Ворон был прав. 6 из 8 автомобилей оказались чем-то вроде инкассаторских машин с высокими коробами бронированных кузовов, окрашенных в зеленый пятнистый камуфляж. Однако я привел сам себе, пожалуй, наиболее веский аргумент в пользу такой перемены. Наши спецы не могут точно сказать, что и как выглядит. Описать примерно не значит иметь на руках точный чертеж или хотя бы фотоснимок. Поэтому, сжав зубы, я просто снова приготовился ждать. В муравьиной суете прошло еще полчаса. Амеры подгоняли машины к платформе. Кроме упомянутых буханок, подъехал только еще один хамви с пулеметом на крыше. На бортах джипа была эмблема и сигнатура одного из частных охранных агентств – Blackstone Nord. Машина развернулась таким образом, чтобы при выезде с терминала возглавить колонну. Это уже совсем было нехорошо. По всем правилам, такой груз должны сопровождать, помимо собственного подразделения охраны, еще и выделенная с базы конвойная группа. При этом все в обязательном порядке армейцы. Частники к подобным мероприятиям допускаются крайне редко, да почти никогда на моей памяти. Это нарушение их же собственных протоколов безопасности. «Скоморохи, вождю. Инструменты настроены. 666». Голос жука звучал глухо. Треск статики прервал доклад, но я все понял. Подгруппа минирования работу закончила. И теперь бойцы отходят на юго-восток, где прямо под наблюдательной вышкой Ворон прорезал для них дыру в заграждении. Оттуда ребята попадут на законсервированную по каким-то причинам стройплощадку. Я же ухожу только после того, как сниму на миниатюрную видеокамеру сам финал акции, чтобы присоединиться к ним позднее. Трудно будет мелкому, хотя они в связке с Кличом вообще словно призраки. Это уже проверено. «Вождь Скомороха. Принял. Антракт». Амеры снова забегали. Снова началась небольшая суета. Теперь вокруг перрона и склада, который, как я теперь знал, используется как казарма, выставили оцепление из военных полицейских и солдат из подразделения охраны терминала. Скоро вдали послышался мощный зычный гудок, и к платформе начал неспешно подваливать состав. Все внутри меня сжалось в предчувствии. Напряжение стало просто непереносимым, аж в висках заломило. В бинокль разглядеть что-либо удалось только через долгих 5 минут, когда состав, словно средних размеров гигантская серая змея, стал выворачивать от стрелочной развилки к перрону. Из джипа вылезло двое. Видимо, комитет по встрече. Опять пошли странности. Один явно штатский, в нелепых резиновых сапогах и синем плаще с капюшоном. А второй опять наемник с непокрытой головой в дорогом комплекте защитного обмундирования. Комбез наемника мерцал полутонами серого, черного и коричневого, подстраиваясь под тусклый дневной свет. В левой руке он с небрежностью профи держал короткий автомат с барабанным магазином на 200 патронов. Отерев влагу с лица, наемник привалился к капоту машины, напряженно всматриваясь в ту сторону, откуда шел локомотив. Его напарник что-то говорил, перекрикивая слышный даже тут шум прибывающего состава. Но наемник только рассеянно кивал. Вся поза его говорила, что прибытие поезда он ждет с нетерпением. Закладки сработали ровно в тот момент, когда последний вагон вышел на прямой отрезок пути. До перрона оставалось 40 метров. 4 искомых вагона с намертво врезавшимися литерами VH-90 проходили мимо замерших в оцеплении солдат. Первый отвлекающий взрыв ударил в предпоследний вагон состава с таким расчетом, чтобы повредить колесо. Состав вздрогнул. Вагоны издали протестующий скрежет, скорость резко упала. И в этот самый миг почти беззвучно сработали 6 основных зарядов. Видоискатель я видел только неяркие вспышки и белесые облачка дыма. В бортах литерных вагонов появились небольшие пробоины. Сквозь дождевую морось они были едва видны. Я приготовился к тому, что кумулятивная струя сейчас вступит в реакцию с компонентами плаща, но ничего не случилось. Однако паника уже поднялась. Солдаты из зацепления открыли огонь в сторону, где раздался взрыв. Взвыла сирена тревоги. Рабочая тишина кончилась. Глухо застучали пулеметы на вышках. Трассы очередей потянулись к лесополосе и гора мусора, еле видимым с моей позиции. Охрана быстро стала занимать капониры и огневые точки у ворот и на внешней стене, обращенной к тайге, и повороту дороги, идущей на Кемерово и к авиабазе. Дав панораму, я снова повернул объект к составу. Тут опять творилось что-то странное. Из всех щелей подорванных вагона валил густой белесый дым, проскакивали языки пламени. Непонятный наемник орал что-то в автомобильную рацию, попутно озираясь на подъездную дорогу, заполненную бестолково снующими туда-сюда машинами и людьми. С гражданским случилась истерика. Сейчас его держало двое морпехов из оцепления, силясь не пустить того к горячим вагонам. Вдруг обшивка предпоследнего из них словно смялась внутрь, и я услышал глухой хлопок. Внутри что-то взорвалось, на герметичные двери устояли, наружу огонь не вырвался. На обещанный фейерверк не похоже, но хоть что-то. К общей суматохе присоединился до боли знакомый вой пожарной сирены. Два красных автомобиля мчались к перрону, но в головную врезался спешащий куда-то БТР, и образовалась пробка. Тем временем пожар разгорался. Теперь уже все четыре вагона чадили так, что перрон и все вокруг стало заволакивать густым покрывалом, напоминающим химзавесу. Бум! Слева по сектору грохнул еще один взрыв. Ярко-оранжевое пламя взметнулось к небу метра на четыре. В 300 метрах возле внутреннего КПП взлетел на воздух временный склад горючего. Это был сигнал к отходу. Я спрятал камеру и стал осторожно спускаться вниз. Следующий взрыв и раздавшийся после протяжного скрежета глухой удар застали меня уже на земле. Судя по крикам усилившейся беготни охраны, то был гостинец, заложенный под опоры наблюдательной вышки. Пробираясь вдоль мусорного хребта на юго-западную оконечность периметра, кроме криков и мелькавших людских силуэтов неподалеку, больше я ничего не заметил. Ход петлял среди нагромождения щебня и целых фрагментов зданий. На мое счастье, патрули сейчас большей частью стягивались к месту диверсии. Прочесывания по периметру вовне начнут еще не скоро. Думаю, это случится еще минут через 10. А пока за окриком, раздавшимся не пойми откуда, сразу последовала короткая автоматная очередь. Пули щмоканьем ушли в стену. Одна с визгом отрикошетила от куска бетонной стены и пролетела в миллиметре от моей левой щеки. Краем глаза замечаю, что у поворота вдруг выросла невысокая фигура в дождевике с поднятым на уровень глаза автоматом. Тренированное сознание и рефлексы обогнали мысленно длинные доли секунды, показавшиеся вечностью. Резко припав на колено, разворачиваюсь в направлении выстрела. Калаш с удлиненным блямбой глушителя стволом словно сам собой повернулся вместе с корпусом и головой вправо, и две пули ушли в пространство под лязг затвора. Перекат влево, к следующему участку стены и контроль. Чисто. Противник был один. Не опуская автомат, подхожу к трупу и с сожалением замечаю, что это мой старый знакомец, Смуглянка. Мои пули легли ровно в правый глаз и переносицу. Парень умер до того, как успел что-либо почувствовать и осознать. Смышленый Амер, видимо, по собственной инициативе, снова сунулся в мусорные отвалы и устроил засаду на перекрестке. Солдата подвела боязнь убить кого-то из своих. Ни крик, ни он после того, как обнаружил что-то подозрительное, на его месте сейчас лежал бы я сам. Бегло ощутив себя и осмотревшись по сторонам, замечаю узкий проход, ведущий в нужную сторону, и бегу дальше. Тропинка заканчивается узкой щелью, в которую с трудом можно протиснуться. Распластавшись по расселине приставными шагами и почти не дыша, иду вперед, каждую секунду моля бога разведки, Михаила, Архангела, чтобы она не закончилась глухим тупиком. Есть бог на небе. Впереди аккуратная дыра. Гофрированный лист металла кем-то убран, и из темноты два раза мигает красный фонарь. Потом показалась похожая на бревно, поросшая мохом рука. В два приема меня выдернули из щели, и вот я, едва дыша, сижу на корточках среди мотков кабелей каких-то стеллажей. Напротив радостно пыхтя присел Сима. «Порядок, командир. Все тут, потерь не имеем». Мелкий снова вперед полез. Сейчас проход прогрызает. Кипиш знатный поднялся. Как вышка завалилась, янкисы даже стрелять перестали. Те, кто на верхотуре был, все переломались крепко. Не до нас им теперь. Дыхалка немного сбилась, поэтому я только кивнул, восстанавливаясь. Осмотревшись, понял, что мы оказались внутри временного склада, на той самой замороженной стройке. Спутниковые снимки оказались точны. Отсюда к внешнему периметру вела целая сеть траншей, помимо большого котлована, сейчас на четверть заполненного водой. Видимо, не учтя особенностей местности, амеры наткнулись на водоносный слой и прекратили стройку. Нам это на руку. Отсюда добраться до внешних стен скрытно вполне реально. Прошло еще минут 10, шум за стеной сарая не утихал, сирена продолжала выть в полный голос. Я привалился к стене и на короткий миг прикрыл глаза. Из мысли не шло это странное поведение начинки литерных вагонов. Но что сделано, то сделано. «Ворон, вождю. 2-7-0. 2-7-0. 2-7-0». До выхода в эфир осталось менее часа. Поэтому сигнал мелкого о том, что путь свободен, я воспринял с облегчением. Доложу все как есть. В любом случае операция прошла без срывов и серьезных накладок. Поднявшись и сделав остальным знак выдвигаться, я нырнул в низкий лаз под стеной и снова оказался под дождем. Машинально отметил время. 15:12. Пока все нормально. Ползком мы преодолели глубокую траншею и, спустившись по склону котлована, оказались по горло в воде. Осторожно нащупывая дно, я вел ребят за собой по совершенно открытой с правой стороны местности. Сунься сейчас кто на стройку, и мирно все не закончится. Небо неожиданно стало светлеть, однако мелкий дождик, словно бы не замечая этой перемены, продолжал неторопливо сыпать небольшими зарядами. Долгих 10 минут мы брели в мутной воде, местами доходящей до подбородка, пока не добрались до цементной подушки, которая имела ряд стальных скоб, по которым мы по очереди и взобрались наверх. Там снова забор, и, наконец, все мы финишировали в глубокой траншее, соединявшей внешние капониры с огневой точкой, смотрящей прямо в тайгу. Низко пригибаясь, мы аккуратно прошли еще 30 метров, пока впереди не показалась узкая железная дверь в ДОТ. Я 3 раза отжал тангенту рации, поскольку голосом тут уже работать рискованно. Дверь тихо и удивительно легко приоткрылась, в узкой щели показалась голова мелкого. Снайпер знаком показал, что все чисто, и мы один за другим пробрались внутрь. У пулемета никого не было. В углу кучи лежали 3 амеров из дневной смены. Похоже, парни даже не успели понять, что случилось. Довольно скались, мелкий показал стволом винтовки на трупы американцев. «Все нормально, командир. Минное поле отключено. Пульт управления надежно выведен из строя. Даже если захотят, подорвать не смогут. Вышка тоже подорвана. Смогут запятнать нас, только если вертушку поднимут». «Хорошая работа, товарищи офицеры». Я обратился ко всем. «Теперь уходим в точку 3. После устроенного концерта остальные 2, скорее всего, окажутся под наблюдением». В этот самый момент раздался далекий гул. Над тайгой взвился высоко вверх столб ярко-белого огня и тут же опал. Земля ощутимо дрогнула, и сирена у нас за спиной смолкла, захлебнувшись на полуслове. Жук глянул на свой коммуникатор и, прикинув направление, сказал: «Это в районе авиабазы шарахнуло. Командир, мы в квадрате не одни?» Я смог только пожать плечами. К фактам нервозности американцев теперь добавился и этот громкий бумбараж. Мысль о партизанах я отмел еще в самом начале размышлений, поэтому в словах подчиненного имеется большой резон. Ставка могла подстраховаться, и разделение задач – это совершенно правильный ход. Однако сейчас нет времени ломать голову, нужно как можно быстрее уходить отсюда. Кто и почему так громко выступил – это не наша забота. Клещ, как доберемся до лесополосы, сразу шифровка выполнения задачи в эфир. Сима, вы с мелким идете на доразведку точки вывода. Поэтому руки в ноги вперед, а остальные со мной. Выдвигаемся. С востока пришла огромная туча. Исполохи пожара над местом взрыва впереди окрасили небо в чернильные и багровые тона. Выйдя с другой стороны, мы переползли за бруствер и вскоре оказались в спасительной тени густого подлеска. Уходя последним, я бросил взгляд на терминал. К воротам выдвинулась большая войсковая колонна из 10 бортовых машин. В воздухе уже висело 3 вертолета, 2 штурмовых «Апача» и 1 десантный «Блэк-Хок». Развернувшись, винтокрылые машины легли на курс к авиабазе. Кто бы ни устроил там заваруху, теперь на него спустят всех собак. Коллеги, а я не сомневался, что это так, я мысленно пожелал вернуться в базу без потерь.